Глава 7. Я ласково улыбнулась дедку, отчего старого перекосило. Он остановился и замолк. «А давайте-ка, дедушка, я вам помогу». Бодрым галопом спустилась вниз и забрала кастрюльку из рук растерянного моим неадекватным поведением Пака. «Конечно, я же должна была скандалить и возмущаться, но выбор мы всегда делаем сами. А я хочу мира и спокойствия, причем в этом самом доме». «Мне он нравится, раз уж вы сами признались, что вы старый и немощный». Дедок возмущенно хрюкнул, но не нашелся с ответом. А я, воспользовавшись его замешательством, одним махом вылила в помойное ведро испорченный суп и взялась за уборку кухни, отправляя в мусор все, что попадало под руку. «Морковка!» – верещал отмерший дедок. «Совсем еще хорошая! Капуста! Не смей, она лишь с одного бока подгнила! Разорительница! Не трожь лук! Руки пообрываю! Ай, окаянная, чтоб тебе пусто было! Подкинь тебя да урони!» Прорваться ко мне и исполнить угрозы он и не мог из-за вставшего в двери Ханта. И успокоился после того, как в помойное ведро отправился последний подпорченный продукт. Тут уж старик заскулил, хватаясь за сердце и прижимаясь к стене. «Разорили, варьё, обездолили, по миру пустили». «Ну что вы, дедушка, сейчас и накормим, и напоим. Вы полежите, немощный вы наш», — скалилась я в широкой улыбке. «Да как ты смеешь?» — было воспрянул дед, обрадовавшись новой возможности раздуть конфликт. «То не я, а вы сказали. Я глупая лишь повторяю». «Оно и видно, что глупая», — только и бросил он мне. Еще недолго потоптался у кухни, но Ант не двигался с места, поэтому старику пришлось уйти. Я же на скорую руку навела порядок, выставила во двор помои, свалила в бочку с водой всю грязную посуду и вымыла столы. Завтрак приготовила и того быстрее, благо накануне с мальчишками купили куриные яйца. Накрыла в гостиной, обнаруженной по соседству с кухней. Сантом привели, а вернее сказать, отконвоировали, придерживая под локти упирающегося деда, и усадили во главе стола. Пак возмущенно кряхтел, смотрел на нас из-под лобья и сосредоточенно двигал челюстями, пережевывая яичницу. Мы с Антом мило улыбались и поочередно, с преувеличенной заботой, подливали старику чай. Как завтрак окончился и старик начал вставать из-за стола, я бросилась убирать грязную посуду, которую отправила к уже замоченной в бочке. Все, миссия выполнена. Чистой посуды практически не осталось, а потому, прежде чем варить, Паку пришлось бы ее мыть. Вот только снизойдет ли? Надеюсь, нет. Проводив Анта на работу, мы с Хвостиком припустили на рынок. Почему припустили? Да чтобы успеть, пока наш «немощный» в кавычках дедок не сообразил вымыть посуду и снова приняться за свои несъедобные кулинарные шедевры. А затем, накупив всевозможные снеди, мы в ускоренном темпе вернулись домой. Фух, кухня пустовала, а значит, ее можно было использовать по назначению – для приготовления полезной и здоровой пищи. К тому времени, как Пак появился в дверях с корзиной уцененных подпорченных овощей, у меня доваривался аппетитно пахнущий борщ и румянился в печке мясной пирог. Шумно сглотнув слюну, старик грохнул на стол свою ношу. Комочки земли осыпались с плетенки. «Скоро будем обедать», – радушно улыбнулась я, демонстрируя ровный ряд зубов и с непробиваемым спокойствием сметая со столешницы грязь. «Можете пока с Хвостиком помыть руки». Малыш, которого я подговорила заранее, послушно отпустил мой подол и подошел к Паку. Глазенки настороженно уставились на старика. Тот вздохнул и повел ребенка к раковине, а затем и за стол. Обедал дед активно и, кажется, даже с удовольствием, но настроение ему вкусная еда, к сожалению, не улучшила. «Небось, кучу денег отвалила за продукты», – ворчал он, гоняя по тарелке картофелину. «Уж лучше я сам себе буду готовить». Я промолчала, но на кухню его снова не пустила, аргументировав тем, что предстоит еще над ужином попыхтеть. Сама же перебрала дедовы покупки и безжалостно выбросила продукты не первой свежести. Вечер прошел в благостной тишине. Мне даже удалось соорудить муляж румяной булочки. Заказ, сделанный хозяйкой пекарни, лишь бы отделаться от моих назойливых уговоров. Утром мы привычно проснулись под грохот кухонной утвари и вопли Пака о грязной посуде, которую немощному старику приходится мыть за обнаглевшей молодежью. Кто бы сомневался. Пока дедок занимался посудой, необходимой ему для кулинарии, я успела привести себя в порядок и спуститься вниз. «Ой-ой-ой-ой!» – заголосила я, спрятавшись за углом в засаде. Пак вылетел в коридор, будто молодой бык на арену с тореадором. «Палец ушибло», – пояснила я и юркнула в кухню. «Я там готовлю!» – возмутился Пак, осознав, что его провели как ребенка. «А как же экономия продуктов и уважение чужого труда, о которых вы нам столько твердили? Зачем что-то готовить, когда вчерашний пирог и мясная каша еще не доедены?» Пак пожевал губами и махнул рукой, а я принялась разогревать еду. Но после завтрака дедок оказался настроен куда как решительнее и не намерен был мне уступать. Запив последний кусочек остатками чая, он резвее жеребца поскакал на кухню, где с удовольствием взялся шебуршить. «Ага!» – наконец торжествующе завопил он. «Морковь и лук пропали! Варьё!» Мы всем семейством собрались у двери кухоньки. «А чем же вам, уважаемый Пак, не подходят вот эти?» – спросила я, ткнув пальцем в корзину, полную овощей, которую принесла вчера. «Они не мои!» «Верно. Купила я, но совершенно не против, чтобы вы их использовали». «Но мои!» «Пожалуйста, не будем ссориться из-за ерунды. Берите столько, сколько вам понадобится». Дедок хотел продолжить припираться, но его отвлёк Ант. «Пак», – с ноткой веселья в голосе поинтересовался Рыжик, – «а прежних жильцов ты тоже обильно кормил? Или только к нам у тебя столь гостеприимное отношение?» «Конечно. И их тоже. Я разве похож на скупердяя и себялюбца? Но беда-беда, паршивая пошла нонче молодежь. Не ценит заботы». Наступив на горло собственному гонору, я выступила вперед и приобняла старика за плечи. «Мы ценим. Давайте-ка я вам помогу почистить овощи. Может, хоть в этот раз его блюдо будет походить на съедобные?» Оказалось, что из Пака мог бы выйти настоящий шеф-повар. Он прекрасно чувствовал, когда и какую специю следует положить, сколько времени требуется отваривать или пассеровать, как правильно помешивать. Но таланты его проявлялись, если и не приходилось самостоятельно возиться с начальной подготовкой продуктов. Начистив и нашинковав овощи, я с изумлением наблюдала, как старик с особым пиететом колдовал над кастрюльками и сковородками. Обед оказался просто волшебным. И не только блюда вышли умопомрачительно вкусными, но и Пак ощутимо повеселел после того, как хвостик несколько раз в буквальном смысле вылизал тарелку и попросил добавки. Обычно малыш не жаловался на отсутствие аппетита, но страдал от жуткой скромности. В этот же раз он превозмог робость, прошептав: «Вкусно. А можно еще? Пожалуйста». Пак расцвел на глазах и, резко вскочив со стула, бросился накладывать мальчику добавку. «Ешь, ешь, а то некоторые совершенно не умеют по-человечески готовить», – зыркнул он в мою сторону. Но я благоразумно промолчала. «Чего спорить? И так ясно, мне до его кулинарных способностей вряд ли дотянуться». А после обеда, обезоружив старика всевозможными комплиментами, предложила: «Пак, давайте я буду покупать продукты. Какие скажете? Все-таки вам самому тяжеловато ходить на рынок и нести домой полную корзину. И чистить, резать могу тоже под вашим руководством. А вы, когда несложно, баловали бы нас хоть иногда такими вкусностями, а?» И если после первых слов старик насупился, то по мере продолжения моей речи его лицо разглаживалось, а глаза заблестели от удовольствия. «То-то же!» – фыркнул дедок. «Готовлю я отменно, сам знаю. Но раз уж вызвалась в помощницы, так и быть. Могу и не изредка, могу ежедневно вас кормить. Но будете доплачивать». «Серебрушку», – мгновенно прикинула я цену, которая не особо повлияла бы на наш бюджет. Пак пыхтел, пыхтел, да и согласился. «Готова к следующему заданию», – отрапортовала я с широкой улыбкой. «Командуйте, шеф Пак». Тут дедок и вовсе не устоял. Указания на меня посыпались, как из ветхого мешка горох. Я послушно перемыла гору посуды, начистила для ужина рыбу и гору лука, перетерла в пюре томаты. Когда же милостиво отпущенная выползла с кухни, то уже не знала, падать замертво или все-таки взяться за муляжи. Но на душе было светло. Пак силы и энергию теперь вложит не в отравление нашей жизни, а на ее поддержание, создавая вкусные блюда для всей семьи. В итоге в приподнятом настроении я наваяла сразу несколько фальшивых булочек и рогаликов. А вечером даже прибралась на кухне, где оказалось не так уж и грязно, особенно если сравнивать с предыдущими днями. А утром... Эх, как бы мне хотелось сказать, что все спали вдосталь, но нет. Пак снова гремел, только уже не сковородками и кастрюльками, а тазами и ведрами, затеяв стирку. Похоже, придется становиться жаворонками, чтобы не особо страдать от ранней побудки. Единственная радость – дедок хотя бы не ругался, а горланил песни. Ну что ж, готова смириться с подобной особенностью. Как и с неуместным любопытством старика, каждый раз оказывающегося где-то поблизости, стоило в доме открыть рот. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что не самое приятное качество характера Пака однажды оказало мне неоценимую услугу. Мы с мальчишками сидели в моей спальне и разговаривали. «Никак не пойму», – недоумевала я, – «почему в столице не требуется муляжи для продуктовых витрин? Город-то более продвинутый и многолюдный, чем Снеск. Ведь это какая экономия? Не нужно вечером распродавать товар за бесценок». «Быть может, как раз из-за многолюдности? Товар не успевает залежаться, сразу раскупается и в имитациях не нуждается», – предположил Ант. «Может быть», – вздохнула я, вспомнив, как сумела продать лишь одну фальшивую булочку, да и ту хозяйка магазина взяла, чтобы отвязаться от меня. Остальные пекари и кондитеры даже выйти поговорить не пожелали. Предлагать же поделки продавцам оказалось и вовсе бесполезно. «С людьми разговаривать не умеешь, потому ничего и не продала», – вмешался Пак, просовывая в приоткрытую дверь лысую голову. «А ну, покаж, что там у тебя?» Проигнорировав бесцеремонное вторжение, я выложила на тумбочку результаты своей работы за последние дни. «Ничего так, симпатично», – оценил дедок, поковыряв ногтем искусственное семечко кунжута на румяном рогалике. «В провинции с удовольствием выкладывали на витрины муляжи от мины. Вместо скоропортящегося товара», – пояснил Ланд. «Мы думали, в более крупном городе не составит проблемы зарабатывать тем же способом». «Есть у меня знакомый пекарь», – заявил Пак, сгребая всю выпечку и заворачивая в не особо чистую тряпицу. «Отнесу завтра, покажу. Это ж в мелких городках каждый друг дружку знает и поддерживает. А здесь каждый сам за себя, никакого доверия». «Все через своих делается. Попробую посоветовать безделушку, может, и выгорит». Я проводила взглядом согнутую спину старика. «Ай, да ладно. Не выгорит, что-нибудь еще придумаю. А пока есть у меня одна задумка». Еще через недельку я гордо демонстрировала своим мальчишкам новую поделку. «О-о-о!» – изумился Хвостик, хотя практически от начала до конца контролировал мою работу. «Шедеврально!» оценил Ланд. «Только если в булочной или кондитерской этого монстра поместить, от покупателей духу не останется». «Это не для магазинов», – поделилась планами я. «Для одного богача специально делала. Он заядлый охотник, но еще больше любит хвалиться своими трофеями. Такого зверя в его коллекции точно нет». Я создала гибрид быка, льва и гиены. Крупная голова, обрамленная клочковатой гривой, скалилась зубастой пастью с острыми клыками и угрожала массивными рогами. Мелкие глазки опасно поблескивали из-под лобья. С влажного сизого языка, казалось, вот-вот капнет ядовитая слюна. «Мина, ты голова!» И тут, как обычно, пожаловал без стука Пак. «Где голова? Чья голова?» Последнее слово он произнес по слогам, в такт округляя глаза, уставившиеся на чучело. «Мама». Наш дедок побледнел и сполз по стеночке, хватая ртом воздух. Губы враз стали черно-синими. Сорвавшись с кровати, мы бросились к старику. Ант принялся его зачем-то приподнимать, я хлопать по щекам. Наконец нас растолкал Хвостик, у которого щеки оказались надуты, как два пузыря. Малец выпустил воздух вместе с водой в лицо полуобморочного старика. Пак заморгал. Его дыхание стало выравниваться. «Чуть не утопил, стервец», – возмутился через пару минут дедок. Дружный вздох облегчения прокатился по комнате. «Ну и напугал ты нас, Пак», – поделился общим мнением Ант. «Это я-то напугал?» – встрепенулся скандальный дед. «Это у вас в комнате непотребство творится, что старого человека чуть на тот свет не отправили. Зачем, скажите на милость, притащили в дом эту страхолюдину? И где только подобрали сдохшую падаль. При жизни гадость такая немало народа пожрала. Вон клычища-то какие. Аж напобурели от крови-то человеческой. Так и после смерти житья добрым людям не дает. Дрянь несусветная. А вы будто дети малые волокете себе все, что не так лежит. Лучше б закопали, да место забыли. Ладно вам, Пак. Такого зверя даже не существует. Попыталась я донести до старика, что чучело искусственного происхождения, но тот даже не собирался слушать. «Вот и я о том толкую. Маги над чудовищем поработали. Еще неизвестно, чего от него ожидать, от сдохшего. Чтоб я эту пакость в своем доме больше не видел». «Хорошо. А мешок у вас можно попросить убрать голову?» – примирительно спросила я. «Найдется», – отозвался дед, передергиваясь всем своим худым длинным телом. В итоге я спрятала поделку под крыльцом, чтобы не травмировать хрупкую психику Пака и не испортить изделие до того, как предложу новому владельцу. «Я ж чё хотел сказать-то?» Старик прошаркал в гостиную, где я накрывала стол к ужину. «Пекарь мой, знакомый, велел тебе завтрась подойти к нему. Хотел игрушки твои ещё заказать. Понравилось больно. Особенно после того, как народ валом повалил к нему за теми булками, что ты слепила. Напрочь не замечая конкурента на противоположной улице». С этого момента заказы и посыпались. Знакомый Пака продемонстрировал мне весь ассортимент своей лавки и пожелал приобрести сначала штук 5, а затем и все оставшиеся варианты искусственных копий его выпечки. Через неделю меня разыскала хозяйка булочной, которой я практически силком продала один единственный муляж и заказала срочно сделать несколько макетов. Она, дескать, не ожидала, что так резко возрастет популярность сладкой булочки, чей образец теперь стоит в витрине. Потом меня стали находить владельцы кондитерских и мясных магазинчиков, готовые за баснословные деньги покупать мои поделки. С увеличением объема работы я подняла цены, но люди все шли и шли. И каждый умолял взять заказ и выполнить его поскорее. Рассказывал о потоке клиентов, якобы идущим на мои изделия, словно приманенные приворотом. Хотя всем известно, что маги подобными глупостями не занимаются, да и расценки у них не расплатишься. Пока я в поте лица старалась побольше заработать на муляжах, дед наш каким-то образом поладил с хвостиком. Мальчик все реже сидел рядом со мной, вылепляя из соленого теста абстрактные фигурки, и все чаще крутился под ногами у Пака. Старик ему что-то взахлёб рассказывал, а малыш, открыв рот, слушал. Время от времени хвостик эмоционально реагировал на байки Пака, и старика прямо-таки раздувало от гордости и собственной значимости. Я же от этой дружбы получала удовольствие, наверное, больше всех освобожденная от необходимости приглядывать за малышом, а также избавленная от капризов и нравоучений вредного детка. Весь его запал отныне уходил на воспитание младшего поколения. Изрядно пополнив копилку, я вспомнила про Мэда Нерасио. У меня наконец-то было предостаточно денег, чтобы вернуть ему долг. Скромняга-библиотекарь в свое время отказался от возможности каким-либо образом забрать одолженную сумму, попросив меня при случае оказать помощь ближнему. Но Альва подсказала, как связываться с обитателями Академии, и я воспользовалась этим каналом, приложив к пухлому кошелю Мэда Нерасио благодарственную записку с подписью «От старого должника». На станции пересылки не требовали никаких документов. А потому у доброго Мэда не должно было возникнуть проблем, мало ли кому и когда он одолжил денег. Все шло замечательно. Лишь в одном деле мне никак не удавалось добиться хоть каких-то результатов. Попасть в дом к Мэду Руаносту оказалось просто нереально. При этом предупредить его о грозящей опасности для меня было даже важнее, чем предложить чучело монстра. Но сколько бы я ни приходила на порог особняка, прислуга неизменно вежливо, но твердо повторяла, что хозяин сегодня не принимает. Я даже выделила определенные часы посещения, отправляясь ежедневно к Мэду Руаносту, как на работу. Однако без толку. И вот в который раз, оставив хвостика на попечении Пака, я вновь стояла на порядком поднадоевшем крыльце и созерцала хорошо знакомую постную физиономию дворецкого. «Сожалею, уважаемая». «Но Мэтт сегодня не принимает», – выдал он привычную фразу и, не слушая уверений, что это вопрос жизни и смерти, уже закрывал перед моим носом дверь, когда его остановил мужской голос. «Какая жалость!» и ни капли досады в равнодушном тоне. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы убедиться в верности догадки. Слабость в дрожащих коленях и пересохшее горло не могли ошибаться. Неадекватная реакция моего организма была лишь на... «Мэд Лорн Вестес», — признал мужчину дворецкий. «Прошу прощения, мэд Руанаст примет вас в любое время суток. Прошу, проходите, пожалуйста, проходите». «Благодарю». По-прежнему скупо на эмоции процедил маг и шагнул в гостеприимно распахнутые двери, заодно подхватив под локоток и меня. «Располагайтесь, сейчас доложу мэду», – пообещал дворецкий, проводив нас в гостиную, и скрылся быстрым шагом в гулком коридоре. «Я же вся превратилась в оголенный нерв. Даже через плотную ткань платья ощущаю мужские теплые пальцы, осторожно придерживающие мое предплечье». К сожалению, они почти сразу соскользнули, оставив после себя жар и легкое приятное покалывание. «И что же делает прекрасная Мэдью в доме отчаянного жена-ненавистника?» – вкрадчиво выдохнул Лорн, всколыхнув у моей щеки прядь волос, а заодно заставив предательски трепетать глупое сердце. «Но почему этот самый неподходящий для любви мужчина так странно на меня действует? Просто возмутительно. Я злилась сама на себя». А потому ответила резче, чем хотелось. «Пробралась с вашей помощью для наглого и откровенного соблазнения мэда Руанаста». «Ну, это вряд ли осуществимо», — разнесся по гостиной грозный голос. Лорн хохотнул, а я вынужденно обернулась и только тогда обратила внимание на роскошь и вычурность помещения, в котором находилась. Резная тяжелая мебель, тканная обивка стен, тяжелые пушистые ковры на полу и огромная хрустальная люстра. И всюду развешаны головы чучел животных. Все указывало на непомерное богатство хозяина особняка и желание продемонстрировать собственную состоятельность. А вот самого мэда Руанаста я приметила лишь когда он снова заговорил. «Видите ли, у меня иммунитет на женские уловки». И ни грамма юмора в голосе. Неужели он решил, что я серьезно говорила про соблазнение? Мелкий и неказистый мужчина терялся на фоне массивной бросающейся в глаза обстановки. Тщедушное тельце поражало вялостью, а лицо – невыразительностью. И это знаменитый охотник? Единственное, что во всем облике мужчины привлекало внимание – цепкий взгляд. Я поежилась, казалось, физически ощущая попытки мэда Руанаста меня просканировать. «В таком случае вам крупно повезло», – улыбнулась я уголками губ. Но положительной реакции не добилась. Мужчина просто стоял на приличном расстоянии и молча ждал. «Чего? Что я в расстроенных чувствах расплачусь и уберусь во свояси? Сейчас. Не для того я столько осаждала его крепость, чтобы без боя капитулировать». Взглянув на мага, заметила смешинку в глазах Лорна. «Понятно. Проверка на вшивость». «Хорошо, поиграем по вашим правилам, мэды». Я скопировала позу и взгляд Руанаста и принялась наблюдать. Терпение мне не занимать. Впрочем, стоит признать, Руанасту тоже. Подозреваю, мы бы еще долго стояли, изображая из себя соляные столпы, если бы развеселившийся Лорн сначала не закашлялся, сдерживая смех, а затем не расхохотался в голос. «Мэдди Эсмина, разрешите представить вам главу управления безопасности королевства и моего непосредственного начальника мэда Руанаста». «Вот это новость». Хозяин дома скривился, будто ему натолкали в рот давленной клюквы. «Очень приятно», – с преувеличенным энтузиазмом откликнулась я. «Мэд Руанаст, счастлив представить, моя... У меня перехватило дыхание при слове «моя». Пульс участился. «Чёрт бы тебя побрал, Лорн, ты это специально?» «Хорошая знакомая Мэдью Ясмина», — как ни в чем не бывало, продолжал маг. «Взаимно», — выдавил Руанаст таким тоном, что всем стало понятно, насколько ему неприятно лицезреть в своей гостиной глупую самоуверенную женщину, то бишь меня. Тонкая рука взмахом указала на диван. «Хозяин приглашает нас присесть?» «Похоже на то». Лорен с вежливым поклоном коснулся кончиками пальцев моей талии. И снова предательские мурашки. Чтобы избавиться от отвлекающих ощущений, я поторопилась пристроиться на краешек софы. Макс словно нарочно уселся рядом, практически развалившись. Вот вроде приличия соблюдены, и в то же время к моей ноге прижато крепкое мужское бедро, а я плечом почти касаюсь мускулистой груди, от которой исходит нестерпимый жар, ощущаемый даже через несколько слоев одежды. Моей и Лорна. Руанаст, похоже, заметил маневры подчиненного, потому как его глазки неприязненно сощурились и в нетерпении остановились на мне. Словно это не Лорн, а я себя веду на грани приличий. «Раз уж мы познакомились», — бархатный голос был подозрительно весел, «и рады друг с другом пообщаться, предлагаю перейти к самому интересному — причине встречи. Думаю, что Мэдди Исмина позволит уступить ей право начать первой». «О, как выкрутился хитрый змей! Вроде как рассказывай и проваливай, пока хозяин не потерял терпение». Я не стала препираться и выложила весь разговор о готовящемся преступлении, что услышала, будучи на днях заключенной в камере участка. «Но, похоже, зря пришла», — добавила я в самом конце. «Кто ж знал, что хозяин особняка — глава управления безопасности королевства? Уверена, дом охраняется на высшем уровне». «Так и есть», — отозвался Руанаст. «Но меня интересует другое. Что вас подтолкнуло так настойчиво пытаться донести до меня эти сведения?» «Глупость», — не задумываясь, ответила я, коря себя за бессмысленный альтруизм. «Непомерное и зачастую неоправданное человеколюбие», — одновременно со мной ответил Лорн. Руанаст хмыкнул. «Что ж, в таком случае...» Глазки-буравчики стрельнули в сторону мага. Тихий вздох, теплые пальцы вроде невзначай скользнули по моему плечу. «Прошу меня извинить, я ненадолго». Лорн раскрыл портал, бросив на меня нечитаемый взгляд, и удалился так быстро, что я даже головы не успела повернуть, чтобы полюбопытствовать, куда же его послал начальник. Облачко оранжевой пыли влетело в комнату и осело на белоснежный ковер. «Не из той ли самой каменоломни, где должны сейчас прибывать грабители?» Я с сожалением проследила за искажением пространства. Несколько жалких минут в обществе Лорна показались мгновением, сладко-болезненным, раздразнившим, но не позволившим насладиться большим даже в мечтах. «Хм, ох, как я могла забыть, где нахожусь?» «В таком случае...» — не торопясь продолжил Руанаст. «Чем могу отплатить за столь трепетную заботу, Мэдью?» Мне послышалось, или в его словах действительно проскользнул сарказм. В первый момент мне хотелось нагрубить и гордо покинуть негостеприимный дом, но я вспомнила, сколько времени потратила на изготовление чучела и передумала. «Мне не нужна награда», — ответила я, глядя в глаза, которые словно говорили «ну-ну, ври да не завирайся». «Но если вам так уж хочется меня отблагодарить...» Скептическое выражение поменялось на самодовольное «я так и знал». «То разрешите показать вам одну вещь?» «Удивлен?» «Уверена, она вас заинтересует». «И что же это?» А в глазах скука и ни капли любопытства. «Непрошибаемый человек. Предупредите, пожалуйста, дворецкого о моем завтрашнем визите. Я принесу то, о чем говорю. Обещаю, я не отниму у вас много времени». И, предчувствуя отказ, добавила... «Это все, о чем прошу вместо обещанной вами награды». Безразличие и апатия. Лорну с его аристократическим равнодушием до своего начальника далеко. И длительная пауза, призванная подчеркнуть раздумья хозяина. Хотя я уверена, что решение давно принято. «Хорошо. И все. Ни единого лишнего слова или движения». «В таком случае, до завтра, Мэтт Руанаст». «Мэдью». Вот вроде и вежливо сказал, но издевательским тоном, будто подчеркивая, что в курсе моей непринадлежности к высшему сословию. А по дороге домой, кто бы сомневался, мне повстречался Лорн. Просто запрыгнул в коляску, в которой я возвращалась, когда та притормозила на повороте. Как же, ведь он так хотел послушать наш с Мэдом Руанастом разговор, а его отправили по делам на самом интересном месте». «И что же хотел от вас Руанаст, Мэдди Исмина?» Без всяких предисловий потребовал отчета блондин, будто имел на это какое-то право. «А куда вы так внезапно удалились, Мэдлорн?» В тон ему задала встречный вопрос я. «По работе». «Вот и он, по работе. Обсуждали с Мэдом Руанастом деловые вопросы». «Какие у вас могут быть дела с главой управления безопасности?» «Кто-то постепенно заводится», — с улыбкой отметила я. «Прекрасно. Не мне же одной страдать от его колючего характера». «Я же не спрашиваю подробности вашей работы, Мэдлорн. Мы оба понимаем, если вопрос касается главы управления безопасности королевства, нужно уметь держать язык за зубами». «Умненькая девочка», – процедил блондин, продолжая сверлить меня взглядом. «Поэтому переадресуйте, пожалуйста, вопрос начальнику. Уверена, он с удовольствием поделится с вами секретами. Ведь вы его правая рука?» «Как вы догадались, уж больно дворецкий перед вами присмыкался», – пояснила я. «Но если вас действительно интересует моя жизнь, то готова рассказать, как я устроилась в столице». «Даже не сомневаюсь, что наилучшим образом. Такая настойчивая и разумная особа, как вы, Мэдди Юсмина, просто не могла иначе». «Вы, как всегда, правы», – пробормотала я, с сожалением замечая, что коляска подъезжает к дому Пака. «Всё-таки даже такие пикировки с блондином были для меня притягательными. Вынуждена с вами попрощаться. Я уже на месте. Приятно было повидаться, Мэдлорн. Всего хорошего». Намеренно дождалась, пока блондин поможет мне сойти с коляски, и, задорно подмигнув, ему убежала в дом. На следующий день, в это же время, я спрыгнула с подножки нанятого экипажа и подождала, пока извозчик поставит рядышком холщовый мешок с объемным содержимым, после чего уверенно дернула за шнурок звонка. «Примут ли меня сегодня без сопровождения Лорна? Если бы не его вчерашнее своевременное появление, так бы, наверное, и ходила сюда, питая бессмысленные надежды. Нет-нет, не думать сейчас о блондине. Не стоит бередить душу». Дверь распахнулась, возвращая меня в реальность. «Мэтт Руанаст вас ждет, уважаемая», — сообщил дворецкий. Под скептическим взглядом я подхватила мешок и шагнула в прохладную прихожую. Хозяин принял меня в кабинете, который был обставлен, как и все, что я успела увидеть в этом доме. Дорого, но в отличие от гостиной без излишеств. Широкий массивный стол, два кожаных кресла и за спиной сидящего хозяина стеллаж с множеством папок. Вот и все убранство. Мэтт Руанаст ясно давал понять, что тратить на меня драгоценное время не намерен. Он слишком занятой человек. Что ж, я действительно пришла ненадолго. И с сугубо деловым предложением, чтобы он себе и не напридумывал. «Добрый день, мэтр Руанаст. Вижу, отвлекаю вас от работы, поэтому предлагаю сразу перейти к цели моего прихода». С порога ошеломила я мужчину своим напором. Вытаращив глазки, он на мгновение замер. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. «Я слышала, вы заядлый охотник и коллекционер». Под брезгливым и недоумевающим взглядом я поставила мешок на стол и принялась спускать ткань с головы. «Что это?» – отстраненно и неприязненно спросил мужчина. «Чучело. В вашей коллекции такого точно нет». «Я не покупаю чучело. Своих хватает», – отрезал Руанаст. Но по мере того, как голова освобождалась от мешка, взгляд его становился все более заинтересованным. «Как пожелаете», – промурлыкала я и отстранилась, позволяя лучше разглядеть свою работу. В комнате воцарилась тишина. Коллекционер залип, рассматривая искусственного монстра. «Кто это?» – не выдержал таки мужчина. «Похож на Тронса, но гораздо крупнее. И эти клыки. За зимом точно нет такого зверя. Откуда ты его взяла?» «Там уже нет», – на автомате отозвалась я и лишь потом спохватилась, с кем разговариваю. «Извините, но такого зверя в природе не существует». «А-а-а, эксперименты магов?» предположил Руан, ощупывая гриву и с каким-то священным трепетом проводя пальцем по клыкам. «Так-так, странно, но магия совершенно не ощущается. Этот зверь изначально был таким. Шутка природы?» «Скорее плод фантазии». «М? О чем ты?» Незаметно для самого себя мужчина перешел на «ты», по-прежнему не в силах оторваться от пристального изучения головы зверя. «Я сделала его из шерсти, муки и красок». «Сделала, в смысле, из туши убитого зверя? Какой он хоть был изначально?» «Совсем не так. Вот, смотрите». Я перевернула чучело и показала срез, который должен соприкасаться с деревянным спилом. Обычно измельченная бумага вперемешку с мукой. Шерсть для морды взяла волчью. Клыки слепила из клеевой массы. А грива, даже не знаю чья. Тут уже внимание Руанаса досталось целиком и полностью моей скромной персоне. Глазки-буравчики пронзили меня насквозь, чем вывели из равновесия. Вся уверенность вмиг схлынула, неожиданно оставив меня беззащитной и опасно уязвимой. «Я подумала, что вас как коллекционера могло заинтересовать это чучело», — Почти прошептала я, теряя голос под колючим взглядом. «Но, наверное, такой высокопоставленный человек, как вы, не станет...» Руанаст молча наблюдал за моими душевными терзаниями. «Конечно же, он не станет водить в заблуждение своих гостей, не менее богатых и знатных, чем он. И как только мне пришло в голову притащить эту фальшивку сюда. Ведь вчера уже знала должность хозяина особняка, да и характер имела счастье оценить». Точно разум помутился, когда я неожиданно увидела здесь Лорна. Я поняла свою ошибку. Предложила не тому покупателю. Хорошо еще, если Руанаст выпустит меня отсюда на все четыре стороны, а не упечет на какие-нибудь каторжные работы. Я бросилась к столу и трясущимися руками принялась натягивать на голову монстра мешок. «Оставь», – остановил меня мужской голос. А для убедительности поверх ладони легла белая, по-женски изящная рука. «Думаю, это будет забавно». В хитрющих глазах промелькнуло недоброе веселье. Уж не знаю, как он собрался забавно использовать чучело, но в том, что его розыгрыш не всем понравится, я была уверена. «Сколько ты хочешь за свою игрушку?» «Он ее хочет купить? Серьезно? Я победила?» «Только учти, прежде чем назвать сумму, второго такого чучела не должно появиться в нашей стране». «Даже отдаленно похожего. Поняла?» Я кивнула, судорожно прикидывая, какую сумму, возможно, теряю, давая подобное согласие. «И про авторское право вот этого... ты забудешь». Я снова кивнула. «Да без проблем. Главное сейчас не продешевить». «Предлагаю 100 золотых». Я поперхнулась воздухом. «Сколько?» «Хорошо, хорошо, понимаю. Авторская вещь, единственный экземпляр. 200? 300? 500?» – выпалила я, не успев даже толком обдумать. «Дороговато, конечно, для бумаги и волчьей шкуры», – засомневался Руанаст, заставив меня понервничать, пока пялился в окно и барабанил тонкими пальцами по идеально ровной столешнице. А вдруг вовсе откажется от покупки? «Но не будем мелочиться. По рукам». Я стояла в каком-то ступоре, не смея поверить в невероятную удачу. Да на эти деньжищи можно самый нескромный дворец приобрести на верхней террасе. Домой летела, не чуя ног. «Смотри, Ант, они настоящие?» Вывалила я перед Рыжиком из деревянной шкатулки, вручённой Руанастом вместе с деньгами, горсть монет прямо на покрывало и плюхнулась рядом. Меня распирала гордость, а также одновременно чувство триумфа и неверия. «Настоящие!» – заворожённо протянул паренёк, запуская руку в золото. «Ты кого ограбила?» «Я?» – моя рука, поглаживающая темные кудряшки хвостика, замерла в воздухе. «Хотя да, ты за себя-то постоять не сумеешь, где тебе чужое отжимать? Тогда...» «Не, тоже мимо», – вмешался в разговор вездесущий Пак, как обычно, входя без стука. «В борделе девочки работают помоложе и поаппетитнее». «Да что вы говорите?» – возмутилась я, покрываясь красными пятнами. «То и говорю», – как ни в чем не бывало отозвался старик, пристраиваясь на кровати рядом с нами. «За непотребные дела тебе бы столько не заплатили». «А за что заплатили бы?» – поинтересовался Хвостик с детской непосредственностью. «За убийство», – просветил его старик. «Но не в случае Мины. Она и дохлую курицу разделать по-людски не в состоянии. Где ей на живого человека замахнуться?» «Да я...» Но меня никто не слушал, выдвигая свои версии источника денег, одна глупее другой. Когда варианты закончились, в комнате наступила подозрительная тишина. Все, даже Хвостик, смотрели на меня с нескрываемой жалостью. «Признавайся», – наконец потребовал Ант. «Что за нужда возникла это делать? Неужели у нас настолько плохо с деньгами?» «Ну, денег никогда мало не бывает». «Я же работаю. У тебя тоже заказы, кажется, пошли, или ошибаюсь?» «Не ошибаешься, но я не понимаю». «Если нужно здоровье поправить или тряпку какую приглядела, чтоб принарядиться, я бы с арендой подождал. Свои ж люди», – добавил Пак. «Да что здесь такого?» – не выдержала я. «Подумаешь, продала никому не нужную вещь. Ты называешь никому не нужной вещью собственную энергию?» «Чего? Какую энергию?» Все дружно замолчали, недоуменно вытаращив глаза.